Глава 42. Они поехали обратно в полицейский участок, и их преследовал запах плесени, и Винстону пришлось открыть все окна. «Совершенно очевидно, что данный и есть наш взломщик», — сказала Эспинг. «А его алиби на вечер четверга никак нельзя назвать надежным. Как ты думаешь, Круэлла, то есть Рената, позволит нам забрать его в участок и поджарить на медленном огне?» «Сомневаюсь. Все, что у нас есть, его предыдущие судимости и запах плесени. А запах вряд ли можно предъявить как улику». Эспинг лукаво улыбнулась. «А если сказать ей, что мы подозреваем, будто данная отмычка стащила ее сосновый столик?» Винстон вздохнул. «Может быть, по крайней мере, попробовать стоит. Но я подозреваю, что Дана не из тех, кто сразу во всем признается, стоит его слегка прижать. Прежде чем допрашивать его, мы должны иметь на руках доказательства его причастности к кражам. К тому же...» Он притормозил перед перекрестком. «К тому же я сомневаюсь, что он убийца», — продолжал он. «Если все обстоит так, как мы думаем, если они с Тедди создали преступную группировку, занимавшуюся кражами, то вся эта деятельность умерла со смертью Тедди. Дан остался без работы. Зачем кусать руку, которая тебя кормит? В смысле, травить ее, как в нашем случае. Может быть, Тедди пытался его обмануть?» – возразила Эспинг. «Разумеется, такое возможно. Но тогда мы снова возвращаемся к вопросу, почему Данна убил Тедди именно на ярмарке антиквариата и почему с помощью яда». «Чаша», – ответила Эспинг. Данна пронюхал, что она очень ценная. Винстон покачал головой. «Тедди не знал истинной стоимости этой чаши, а Данна точно не эксперт по антиквариату. И почему тогда он просто не украл ее? Зачем идти на убийство?» Некоторое время оба молча размышляли. «Пожалуй, ты прав», – произнесла через какое-то время Эспинг. «Да, она мерзейший тип, но на убийцу он не тянет. Тогда я больше верю в заговор между Суси, ими и Линдеманом. От смерти Тедди эта троица выиграла больше всех. А эта сцена в церкви уж больно похожа на конспиративную встречу, не так ли?» Вопрос был риторический, так что Винстон не стал на него отвечать. «Я изучу состояние дел в компаниях Линдемана и Суси», — продолжила Эспинг. «И еще нажму на Бурен, чтобы она поскорее сделала анализ яда». Когда машина остановилась возле участка, у Винстона зазвонил телефон. «Питер Винстон», — ответил он, хотя я видел на дисплее, что звонит Кристина. «Добрый день, звонят из бюро находок», — сказала она деланным голосом. «Вы случайно ничего не теряли?» Винстон просиял. «Ты нашла мою записную книжку? Где она была?» «Под столиком в саду, где мы вчера завтракали». «А, должно быть, я потерял ее, когда снял пиджак. Как хорошо, что она нашлась. Честно говоря, я уже начал нервничать». «Теперь можешь расслабиться. Книжка в надежных руках. Заезжай на чашку кофе и сразу ее получишь». Винстон взглянул на Эспинг. Ему следовало бы пойти с ней в участок и продолжить следствие. Но ему очень нужна его верная записная книжка, чтобы выполнять свою работу хорошо. И еще одно. Приглашение Кристины звучало не как вопрос, а как приказ. Лучше всего немедленно взять курс на Эрснес. Его бывшая жена поставила на стол на каменной террасе старинный кофейный сервиз. Записная книжка лежала на столе поверх зеленой папки. «Огромное спасибо», — сказал Винстон, осматривая ее. Однако никаких видимых повреждений в результате лежания в траве не заметил. «Терять свои вещи – это так не похоже на тебя», – сказала Кристина. «Ты хорошо себя чувствуешь? Не слишком ли перетруждаешься с этим новым расследованием? Как обстоят дела с головокружением?» «Спасибо, чувствую себя отлично. Вот уже несколько недель никаких признаков». Он надеялся, что на этом медицинская часть допроса окончена. Естественно, он понимал, что оказался на допросе, предвидел и продолжение. Кристина налила кофе в маленькие изящные чашечки. «Так как прошло свидание?» Винстон тяжело вздохнул, вот они и подошли к главной теме допроса. «Предполагаю, что ты уже выведала все у Анны, что ты от нее узнала?» «Скоро расскажу», — улыбнулась Кристина. «Но сначала хочу услышать твою версию, как все прошло, на твой взгляд». «Трудно сказать. Все было очень мило, но потом нас прервала сигнализация, сработавшая в ее магазине». Признался он и тут же воспользовался случаем вставить встречный вопрос. «А как давно ты знакома с Анной?» «Года 2-3», — ответила Кристина. покупала кое-что в ее бутике. Мы начали обмениваться сплетнями о других торговцах антиквариатом и обнаружили, что у нас похожие чувства юмора. Винстону вспомнились слова Аманды о сходстве между Кристиной и Анной. Его бывшая жена закинула ногу на ногу и подперла одной рукой подбородок. «Ты хотел бы снова с ней встретиться?» Винстон попытался уйти от ответа, но взгляд Кристины, как всегда, проникал насквозь. Если он ответит «нет», то будет подвергнут массированной атаке вопросами. К тому же все равно никак не сможет упомянуть, что Анна теперь фигурирует в расследовании. Так что он выбрал простой и по-прежнему правдивый ответ. «Да, хотел бы». «Отлично», — сказала Кристина. «Анна тоже этого хотела бы. Позвони ей и назначь новую дату, как можно скорее, до своего отъезда в Стокгольм. Кто знает, может быть, небольшая доза романтики заставит тебя чаще гостить в Эстерлене». Она рассмеялась, показывая, что вопрос решен. «Видимо, допрос окончен», — Винстон незаметно перевел дух. «Смотри, что я тебе покажу». Отодвинув свою чашку, Кристина раскрыла зеленую папку. «Помнишь карту в гербарии, которую нам подарили Фаба и Анна? Я передала ее садовому архитектору, который нарисовал проект, на основании того, как сад вокруг замка выглядел в 1848 году. Она стала с энтузиазмом указывать на чертеж, а потом на разные уголки сада. В южной части будет огород. Кроме того, мы обнаружили, что хозяйка замка, Беата Русенкранц, устроила лабиринт из самшита. Его мы постараемся восстановить. А у пруда будет беседка. Посмотри, как мы себе это представляем». В папке оказалось множество красочных фотографий различных растений. Кристина продолжала расписывать свои планы, и Винстон, ничего не понимающий в ландшафтном дизайне, лишь иногда кивал, как он надеялся, в нужных местах. «Это влетит в приличную сумму», — проговорил он. «У Попы есть средства», — фыркнула Кристина. «Кроме того, этот проект в поддержку старинной культуры». Винстон допил кофе, он получил назад свою записную книжку, выдержал допрос по поводу здоровья и личной жизни, а также вежливо выслушал о планах бывшей жены по обустройству сада. Настало время вернуться к работе. Дверь, ведущая на террасу, распахнулась, из нее появился Поп, за которым по пятам следовал Фабиан Андерле с телефоном у уха. Он помахал им и отошел в сторонку, желая поговорить без посторонних ушей. Поп же направился прямиком к столу. «О, у нас гости!» — сказал он, пожимая руку Винстону. «И бабушкин старинный фарфоровый сервиз, как кстати. Когда я был маленьким, он стоял в шкафу в большом зале. Его вынимали только тогда, когда кто-нибудь отмечал круглую дату». «Да, да, я искала всякие предметы, которые можно было бы оценить, раз к нам приедет шоу антикваров», — ответила Кристина. «У нас ведь все шкафы доверху забиты всякими старинными штучками. И я подумала, что пора начать использовать этот сервиз по назначению». «Само собой, разрази меня гром», — рассмеялся Поп. «Лучше так, чем он просто будет стоять и пылиться. А это что такое интересное?» Он постучал пальцем по зеленой папке, лежавшей на столе. Винстон поспешно поднялся. «Я уже собирался уходить. Работа ждет. Спасибо за кофе». Он направился к двери, когда он проходил мимо Андерле, тот как раз закончил разговор. «Пётр, рад тебя видеть. Скажи, как идет следствие? Вы уже задержали отравителя?» Винстон остановился. «Мы работаем над этим. Кстати, мне нужно задать тебе парочку вопросов». Достав из внутреннего кармана выцветшую фотографию, он протянул ее Андерле. «Ух ты! Это же я!» — воскликнул тот и указал на паренька с картиной в руках. «Еще совсем желторотый птенец, но уже вовлеченный в тайные связи с Мелькером Фальтином», — констатировал Винстон. «Ты рассказывал ему, какие поступили предварительные заявки, так что его сотоварищи могли назвать цену чуть выше». Андерле с беспокойством бросил взгляд через плечо в сторону Попа и Кристины. «Пошли, прогуляемся». Он указал на каменную лестницу, ведущую в сад. «Так оно и было», — негромко проговорил Андерле, когда они спустились на газон. «Но с тех пор прошло больше 30 лет. Я был юный, несмышлен, учился в университете. И как большинство студентов, почти всегда сидел без денег». Он медленно пошел по газону, и Винстону не оставалось ничего другого, как последовать за ним. «Мелькер Фальтин был знаком с моим отцом», — с грустью в голосе продолжал Андерле. «Этот Мелькер устроил меня в аукционный дом. Поначалу это была просто подработка, чтобы пополнить студенческий карман. Но чем больше я узнавал об антиквариате, тем больше увлекался. У меня был явный талант в данной отрасли. Уже через полгода меня повысили до звания посыльного. В те времена покупатели расплачивались наличными прямо в процессе аукциона. Чтобы не сидеть на миллионах крон, устроители аукциона то и дело посылали доверенного человека в банк. Ты только представь себе, когда тебе 20, и у тебя в рюкзаке лежит 500 000 крон. Какое высокое доверие. Держать в руках такие ценные предметы с такой удивительной историей. Я просто прирос душой к этому делу. Отбросил свои весьма туманные планы по поводу академической карьеры и решил с головой окунуться в мир антиквариата. Андерли остановился перед небольшим участком сада, где воткнутые свежие колышки указывали на планы Кристины. «Приправы», — было написано на поперечной планке. Он снова взглянул на фотоснимок. «Мелькеру Фальтину я обязан всем. Ты наверняка знаешь, что его уже нет в живых. Кризис 90-х сломил его». «А двое других?» — спросил Винстон. «Насколько я понял, Тедди и Линдеман когда-то были компаньонами. Из-за чего они рассорились?» Андерлея криво улыбнулся. «На самом деле я не контактировал с ними напрямую. Мелькер следил за тем, чтобы наша договоренность оставалась в тайне. Когда мы встречались все вместе, то делали вид, что не знаем друг друга. Но он многое рассказал мне потом, когда их компаньонство прекратилось». «И что же он поведал?» — спросил Винстон. Андерле встряхнул головой. «Как говорят французы, ищите женщину. В это трудно поверить, но в те времена Суси Пак была настоящей красавицей. Линдеман и Суси встречались еще со школы, эдакие Ромео и Джульетта. Семья Суси торговала антиквариатом, а отец Матса Линдемана держал аукционную фирму в Томми-Лиле». Он протянул Винстону фотографию. «В начале 90-х Тедди сотворил очень некрасивую штуку. Он напоил Линдемана во время поездки в Копенгаген и уложил его в постель с другой женщиной. Потом распространил слух о том, что случилось. Суси безоговорочно порвала с Линдеманом. И тут вперед выступил Тедди. Именно так он принялся красиво ухаживать, дарить цветы и подарки, говорить комплименты. А что было дальше, мы все знаем. Они поженились, завели ребенка, и Тедди стал распоряжаться фирмой Паков. На солнце становилось жарко, и Андерле расстегнул свой блейзер. Задним числом легко предположить, что Тедди скорее интересовала фирма, нежели Суси. Но почему ты обо всем этом спрашиваешь? Вы подозреваете, что эта давняя история каким-то образом связана со смертью Тедди?» «Пока не знаем», — правдиво ответил Винстон. «Но мы обязаны во всем разобраться». Они пошли обратно к замку. «Вернемся к Мелькеру Фальтину», — предложил Винстон. «Насколько я понял, он был специалистом по китайскому фарфору». Андерли поправил очки. «Мелькер был специалистом во многих областях, но ты прав. У него имелось большое собрание китайского фарфора. Сегодня оно стоило бы много миллионов. Но все это было до того, как китайцы начали выкупать обратно свое культурное наследие. Когда грянул финансовый кризис, ему пришлось продать свою коллекцию. На тот момент я уже начал работать в Бокоускис, так что помог ему, о чем сегодня сожалею. Но Мелькер настоял на том, чтобы его коллекцией занимался я, а не кто-нибудь из опытных сотрудников. Таким он был, щедрым, заботливым». Андерле горько покачал головой. «Он и умер так же, как жил. Далеко не все спиваются на дорогих винах Бордо». «А дочь Мелькера, Анна Тюхе?» – спросил Винстон. «Помогаю ей по возможности», – ответил Андерле. «Мне кажется, я в долгу перед Мелькером за все, что он в свое время для меня сделал». Он остановился у основания каменной лестницы. «Не то чтобы ей требовалась моя помощь», – поспешно добавил он. «Она прекрасно разбирается в современном дизайне, и у нее великолепный бутик. Но если она станет экспертом в шоу антикваров, это ей откроет многие двери». Они стали подниматься обратно на террасу. «Послушайся моего совета, Петр», – сказал Андерле. «Никогда не начинай собирать антиквариат. Если чему-то и стоит научиться, чтобы выжить в этой отрасли, так это тому, что от вещей надо избавляться. Эмоциональная стоимость – это для новичков. Сам я наслаждаюсь красивыми вещами, но не влюбляюсь в них. Нахожу покупателей и продаю дальше. Предпочитаю тратить деньги на хорошую еду и вино». На прощание Андерле похлопал Винстона по плечу. «Наслаждайся жизнью, пока она продолжается. подытожил он. «А мне пора вернуться к хозяеву». Он указал на Попа и Кристину, увлеченных оживленной дискуссией по поводу папки и сада. «Бедняга Попе», — проговорил он с улыбкой. «Ему придется дорого заплатить за сад, которым он не сможет наслаждаться». «В каком смысле?» — спросил Винстон. «А, так ты не в курсе?» — рассмеялся Андерли. «Попа же дальтоник. Мы с ним вместе изучали в Лунде ботанику, там, собственно, и познакомились. Мне пришлось помогать ему во всем. Для него все растения выглядят одинаково». Подмигнув Финстону, он присоединился к Попе и Кристине. «О, гортензия!» — воскликнул он с преувеличенным энтузиазмом. «Это ведь твой любимый цветок, не так ли, Попе?» Винстон невольно усмехнулся. Усевшись в свой Сааб, он опустил все окна, чтобы немного проветрить салон, достал свою записную книжку и нежно провел пальцем по кожаной обложке. Наконец, мировой порядок восстановлен. Записав то, что рассказал ему Андерле, он завел мотор, размышляя обо всем этом, медленно выезжая по аллее замка. По словам Андерле, Тедди сознательно испортил отношения Линдемана и Суси, чтобы запустить лапы в ее семейные предприятия и спасти свою шкуру во время кризиса. Стало быть, у Линдемана однозначно имеются мотивы для убийства. И не зря говорится, что месть – блюдо, которое подается холодным. Но чтобы прождать целых 30 лет, из какого бока появляется загадочный Мелькер Фальтин? Человек, который был вынужден продать свое изысканное собрание китайского фарфора, а потом спился на дорогих винах. Винстон подумал о переполненном складе Анны, откуда она его буквально вытолкала. Наверное, ей передались от отца гены коллекционирования. Может быть, она привязывается к вещам, и ей трудно с ними расставаться? В животе у него заурчало, встал он сегодня рано, а сейчас часы уже показывали второй час. Он задумался, поискать ли ему место для обеда по пути в Симрисхамна или же взять еду с собой в участок. Может быть, Эспинг тоже проголодалась? Она ответила после первого же сигнала. «Yes». От такого приветствия Винстон поежился. Иногда ему казалось, что он последний из магикан, соблюдающий правила вежливости по телефону. Выяснилось, что Эспинг уже пообедала, так что он стал рассказывать ей о том, что сейчас услышал от Андерле. «Интересно», — ответила его коллега. «Однозначно подкрепляет версию заговора между Суси и Линдеманом. 30 лет, конечно, немалый период, чтобы вынашивать планы мести. Но, может быть, Пия, развод и угроза ликвидации семейного предприятия оказались последней каплей? Кстати, о каплях. Что слышно по поводу яда?» — спросил Винстон. «Пока ничего», — вздохнула Эспинг. «Бурен говорит, что задача очень сложная, если не знаешь, какой именно яд искать. Пройдет немало времени, прежде чем появится что-то новое. И я не нашла ничего интересного про данную отмычку, что помогло бы нам продвинуться дальше, хотя изучила под лупой аппетитный микс из его приговоров». Винстон рассмеялся. «Микс из приговоров звучит оригинально». Он миновал написанную от руки табличку о гаражной распродаже и еще одну, призывающую самостоятельно собирать сухоцвет. Внезапно что-то щелкнуло у него в голове, словно несколько фрагментов пазла одновременно встали на место. «Микс, данная отмычка, засушенные растения». «Проклятие!» — прорычал Винстон, никому не обращаясь. «Что?» — с изумлением переспросила в трубке Эспин. Винстон надавил на тормоз с такой силой, что покрышки с визгом заскребли, а расплавленный на солнце асфальт. «Черт подери!» Он резко развернулся и вдавил педаль газа. «Что происходит?» – встревожно спросила Эспинг. «Хватай машину!» – прошипел Винстон. «Я вспомнил, где видел китайскую чашу. Нужно спешить!»